Роза, глубоко вздохнув, медленно поднимается к нему. Джек оборачивается. Хочешь увидеть настоящий праздник? Музыканты на скрипке, волынки и бубни играют ритмичную, подвижную мелодию. Я положу сюда руку, ладно? Отлично! Люди всех возрастов танцуют, пьют пиво и вино, курят и даже скандалят. В этой толпе Джек, сняв пиджак, танцует с маленькой девочкой лет 7. Роза сидит за деревянным столиком неподалеку от танцующего Джека с мужчиной лет 40. Затем к ним подсаживается Томми с четырьмя кружками темного пива. Роза берет одну кружку и пьет из нее. Пьяный мужчина падает со стула. Его тут же поднимают. Роза и Джек становятся лицом друг к другу. Джек берет Розу за талию и обращается к маленькой девочке. Ты остаешься моей любимицей, Кора. Я не знаю, как это танцуют. Я тоже, просто двигаемся. Не надо думать. Джек, взяв одной рукой Розу за руку, а второй слегка придерживая ее за талию, отпрыгивая под ритм музыки, начинает кружиться в танце. Тащит Розу на освободившееся пространство в центре танцпола. Сделав шаг в сторону, Джек демонстрирует Розе, как он бьет чечетку. Роза, торопливо сняв туфли, остается в одних чулках, затем показывает Джеку, что не хуже отбивает чечетку босиком. Джек смотрит с удивлением и начинает танцевать вместе с ней. Джек берет под руку Розу и начинает ее кружить. Подпадает под указ Шермана. И им это известно. То же самое Прошу говорит вас. Рокфеллер, но Верховный суд не согласен с этим. Двое мужчин, окруженные толпой пьяных людей, устроили состязание на руках. К ним подходит Джек и забирает со стола две кружки с пивом. Затем делает один глоток, а Роза тем временем пьет залпом. Что? Думаешь, девушки из высшего общества не умеют пить? Джека случайно толкает молодой человек, и на Розу выплескивается содержимое кружки Джека. Вы крутые ребята? А вот так сможете? Подержи, пожалуйста, Джек. Повыше. Роза подходит к проигравшему состязанию Томми, вынимает у него изо рта сигарету, делает затяжку. Она ставит одетые в чулки босые ноги в балетную позицию, поднимает руки и встает на планты, перемещая вес тела на кончики пальцев ног. Пары изумленно пялятся на ее невероятную мышечную силу. Роза возвращается в обычное положение, потом ее лицо сморщивается от боли. Она хватается за ноги, ища опоры. На лестнице появляется лакей Элла, Джои замечает Розу и Джека, объятель друг друга. Затем он торопливо уходит. Играем, ребята, давайте! Поехали! Танцы продолжаются. Теперь все, сцепившись за руки, начали водить большой хоровод. Раннее солнечное утро, Роза и Кэл завтракают в своей каюте.

Ты весь дрожишь. Не волнуйся. Все хорошо. Джек кладет голову на грудь Розы и закрывает глаза. Роза нежно треплет его волосы. Они вот сюда пробежали. Ладно. В складское помещение входит два стюарда, держа в руках массивные фонари. Что-нибудь пропало? Кэл осматривает сейф и достает папку с рисунком и запиской. Читает. Теперь ты сможешь держать нас обоих в заперти в своем сейфе, Роза. Ну, мы еще посмотрим. Два стюарда подходят к ретро-автомобилю, на запотевшем стекле которого отпечаток руки Розы. Нет, ты видела? Я поеду с тобой, когда мы причалим к берегу. Ты с ума сошла? Я знаю, Джек, это похоже на сказку. Но я верю в нее. Матросы со смотровой вышки наблюдают за целующимися Джеком и Розой. О, да. Эй, погляди-ка. Ну, как тебе это? Пожалуй, немного теплее. Ну, если по-другому согреться невозможно, я лучше воздержусь. Ты не против, а? На лице одного из матросов появляется ужас. Вот дьявол! Просыпайтесь, болваны! Есть там кто-нибудь? Да, в чем дело? Айсберг прямо по курсу! Ясно. Айсберг прямо по курсу! Давай, лево на борт! Клади руль! Живее! Эй! Полный назад! Есть руль на борт! Сейчас доложу, сэр! Скорей! Мол! Живее! Живее! Понизить давление пара! Закрыть все вытяжные заслонки! Закрыть! Достаточно! Так держать! Быстро! Поставить машину на рельс! Быстрее! Быстрее! Массивные винты и двигательные механизмы корабля начинают вращаться в обратную сторону. Перед носом корабля вырастает ледяная белая глыба размером с 10-этажный дом. Давай же. Быстрее, ребята, быстрее! Шевелитесь! Нос корабля начинает медленно поворачиваться влево. Столкновение корабля начинает сильно трясти. Матерь Божья! Айсберг рвет обшивку правого борта Титаника.

пожалуйста, ты меня слышишь? Я здесь! Джек! Я здесь! Джек! Роза! Джек! Джек! Прости! Мне жаль, что так вышло, мне так жаль! Это Лавджой подсунул мне! Я знаю! Послушай, Роза, тебе придется найти запасной ключ, ладно? Да. Открой ты эту дверцу, может, он там! Это серебряный ключ, Роза! Серебряный? Но тут все медные! Поищи вон там, Роза! Роза! Как ты узнала, что я этого не делал? Никак. Я поняла, что сама это знаю. Поищи еще. Ночь. Носовые перила Титаника медленно уходят под воду. Ключа нет. Тут нет ключа. Ладно, Роза, слушай. Позови кого-нибудь на помощь. Мы выберемся. Я быстро. Роза целует Джека и уходит за помощью. Я буду ждать тебя! Роза поднимается по железной лестнице, ведущей на верхнюю палубу. Эй! Тут кто-нибудь есть? Эй! Кто-нибудь есть? Отзовитесь! Нам нужна помощь, люди! Дьявол! Да отзовитесь же кто-нибудь! Эй, сюда! Сюда! О, боже! Постойте! Мне нужна помощь! Там остался человек! Помогите мне! Стойте! Есть кто? Роза обреченно стоит одна в длинном коридоре. Внезапно гаснет свет. Но через мгновение загорается вновь. Есть кто? Прошу что вас! Что вы тут делаете? Пойдемте. Вы должны я мне помогу помочь! Я помогу вам подняться! Сюда, сюда! Там скорее, остался человек! Скорее. Его заперли! Хватит! Я умоляю! Причин для паники нет! Все нет, хорошо! Нет, я не паникую! Все хорошо! Вы сами я идете веду, не в ту сторону! Надо. Послушай, скорее, что скорее. Тебе говорят, кретин! Роза в ярости ударила стюарда кулаком в лицо. Ну и черт с вами! Прижавшись спиной к стене, она смотрит на стеклянный ящик с пожарным топором внутри. Подобрав какой-то потрёпанный чемодан, Роза разбивает им стекло ящика, забирает топор и возвращается назад. Капитан с мостика смотрит на уходящий под воду нос корабля. Вернувшись обратно к лестнице, Роза видит, что вода уже затопила 5 нижних ступеней. Роза опускается вниз, чтобы заглянуть в коридор и осмотреться. Скинув мокрую накидку с плеч, оставшись в одном бежевом платье, она погружается в воду, которая и достигает ее груди. Держа топор над головой одной рукой, а другой держась за трубы под потолком, Роза начинает двигаться по темному коридору. Роза показывает топор Джеку. Надо попробовать. Давай. Джек разводит запястья рук в стороны, чтобы цепь от наручников лежала на трубе. Постой! Потренируйся вон там пару раз. Ладно. Хорошо. А теперь еще раз. Бей в то же самое место. Роза промахнулась. Ладно. Думаю, хватит. Давай, Роза. Ты справишься.

Что это вас развеселило? Я положил бриллиант в пальто. А пальто отдал ей! Давай! Джек и Роза прячутся на лестничной площадке. Вода постепенно начинает затапливать обеденный салон. Мужчина лет 40 забирает мальчика из рук Джека и убегает в сторону двойных железных дверей. Не в ту сторону, повернитесь! Под натиском воды двойные двери распахиваются. Стена воды вырывается в коридор, утащив за собой мужчину с ребенком. Пока обрушивается водяной вал, закрывая пространство от пола до потолка, Джек и Роза бегут за угол. Вода гонится за ними, словно поезд. Мгновение он сбивает их с ног и тащит по коридору до тех пор, пока они не ударяются о закрытую стену решетку. Решетчатые двери оказываются запертыми. Вода начинает стремительно затапливать лестницу. Помогите! Помогите! Постойте, сэр! Откройте ворота, пожалуйста! Эй, помогите! Помогите! Пожалуйста! Пожалуйста! Господи! Простите, я уронил ключи! Подождите! Стой! Нет! Не уходите! Позовите кого-нибудь! Нет! Джек ныряет под воду и шарит по полу в поисках ключей. Замок не подается, вода уже по горло Розе. Быстрее! Застрял! Застрял! Быстрее! Быстрее, Джек! Давай! Давай! Быстрее! Готов! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Ну, Джек! Давай!

кормовая часть падает обратно на воду, из-за чего образовывает мощную волну, которая захлестывает часть людей, находящихся в воде. Нос корабля постепенно уходит под воду, таща за собой кормовую часть. Зловещий угол наклона появляется снова, поднимает звезды массивные элементы Титаника. Давай за мной! Дай руку, я перетащу тебя! Я не могу! Скорее! Скорее! Давай руку! Давай! Джек и Роза перелезают через кормовые перила. Я держу тебя! Крепко держу! Еще немного! Ну! Я не знаю, не знаю. Кормовая часть корабля замерла в вертикальном положении. Держись! Джек! Держись, Роза. Роза лежит на перилах, глядя вниз на ужасную морскую причинку в основании кормовой части. Люди рядом с ними, которые не перебрались на перила, повисают на них, их ноги болтаются над пропастью. Они, разбиваясь, падают один за другим, летя вдоль вертикальной палубы. Люди начинают падать, соскальзывать и опрокидываться. Начинается окончание жуткого погружения. Все кончено! Словно лифт, кормовая часть начинает медленно уходить под воду. Сделав глубокий вдох, Джек и Роза вместе с кораблем скрылись под водой. Тела Розы и Джека кружатся и вертятся. Джек, усиленно гребя к поверхности, крепко сжимает Розу и подталкивает ее наверх. Внезапно их руки расцепляются, и Джека затягивает воронку тонущего корабля. В кадре толпа тонущих людей, взбивающих руками в пену черную воду. Мужчина лет 40 погружает Розу в воду и пытается залезть на нее. Роза! Слезь мне! Джек помешал ему это сделать. Давай, плыви! Джек, мне так холодно! Плыви, Роза! Давай! Вот так. Плыви дальше! Да, давай! Плыви! Плыви сюда! Забирайся!